Глава 45. Счет пошел на секунды. Я увидел, как один из сектантов взял в руки большой изогнутый тесак. Не раздумывая, я упал на колено и вскинул свое ружье. Грохнул выстрел. И шибко инициативный Килдинг, двигавшийся к крестам, рухнул, расплескав мозги. «Аня, готовься!» — крикнул я, уже не думая ни о маскировке, ни о какой-либо тактике боя. Времени на раздумья не было. Сектантов я насчитал около 20 человек. И все они после моего выстрела попадали в траву, приготовившись отражать нашу безумную атаку. Оставалось надеяться, что мы возьмем умениями, потому что втроем против такой толпы рассчитывать больше не на что. А те килдинги, которых я успокоил в том злополучном рейде, стоившем жизни Щеглу, были не особо-то хорошими бойцами. Справа выстрелила Беретта Лакшери. Слева метнулась вперед ускорившаяся азиатка. Я вскинул руку и ударил разрядом электричества по пригорку, стараясь не задеть кресты. Толку вышло мало. По земле разряд расходился намного хуже, чем по воде. Так что пришлось снова браться за ружье. Однако применение дара сыграло с нами дурную шутку. Сектанты вычислили наше местоположение и открыли стрельбу из всех орудий. Придавленные вражеским огнем к земле, мы с Лакшери теперь могли только наблюдать за происходящим сквозь высокую траву. «Отползай туда!» — крикнул я ботанке и пальцем показал направление. Сам пополз в противоположную сторону, где виднелась пара торчащих из земли валунов. Поскольку наша позиция ниже по склону была максимально невыгодной, я надеялся немного исправить положение, использовав валуны как прикрытие. Лакшери должна была просто меня прикрывать, и ее пистолет все равно неэффективен на дальней дистанции. Так что ни на что иное, кроме как пугать, он не годится. Куда делась Аня, я понятия не имел. Однако, добравшись до валунов, услышал один за другим два крика. Высунулся, испугавшись, что это казнили наших, и успел увидеть, как падают пробитые на вылет заточенной арматурой два сектанта, опрометчиво поспешившие к крестам. Заметил еще одного и снял его метким выстрелом. Снова раздался выстрел из береты. Повернув голову, я увидел, как в ту сторону, где залегла Лакшери, спешит еще парочка килдингов. Снял их тремя выстрелами и, упав в укрытие, принялся перезаряжать ружье. Судя по временами слышимым сквозь стрекот автоматных очередей криком, Анютка времени не теряла и резвилась вовсю. Ее дар клокстопера был мной хорошо прокачан, и держать ускорение девочка могла целых несколько секунд. Но они уже подошли к концу, и мне оставалось только надеяться, что с ней все в порядке. Однако, бросив еще один быстрый взгляд в сторону холма, я моментально облился холодным потом. Анютка, сжав в руках две последних арматурины, стояла посреди холма в окружении сектантов. «Урою!» Заревел я, поднимаясь из укрытия, и за 5 секунд отправил на тот свет целых 5 врагов. Еще 3 сразила Лакшери, вопреки моему приказу, подобравшихся в почти плотную к крестам. Я, перезаряжаясь на ходу, помчался к Анютке. И тут произошло то, чего не ожидал никто. Девочка внезапно растворилась в воздухе. Окружившие ее килдинги стали падать один за другим. Лакшери принялась снимать одного из студентов, кажется, Кекса, с креста. Кекс заорал не своим голосом, поскольку был к кресту не привязан, а приколочен гвоздями. В хаосе, царившем вокруг меня, время, казалось, замедлялось и искажалось, словно весь этот безумный мир наслаждался жестокостью. Воздух был наполнен едким запахом пороха и металлическим привкусом пролитой крови. Каждый удар сердца отдавался в моих ушах, словно барабанная дробь. Сектанты, уверенные в своей силе и численности, начали отступать, когда их соратники падали один за другим. Жертвоприношение приняло необычный характер. Их крики потонули в моем реве, когда я ринулся на последних с мечом в руках. Неожиданно за спиной Лакшери появился сектант. «Сзади!» – заорал я. Она, как ни странно, услышала и действовать начала максимально грамотно. Упала на спину, вскидывая пистолет. Ее берета, я вдруг вспомнил, что модель называлась «Кугар», вопреки своему кошачьему названию, залаяла, как бешеная собака, выплевывая пули. Нужно отдать должное ботанке. Почти каждый выстрел был точен и смертоносен. Так что переживать за нее не стоило. Как, впрочем, и за Аню, удары которой, кажется, открылось второе дыхание. Втроем мы довольно быстро расправились с сектантами. Один, правда, еще оставался жив и, постановая, отползал от нас, схватившись за проткнутую арматурой ногу. «Языка взяла», – пожала плечами Аня, когда я бросил на нее вопросительный взгляд. «Молодец», – похвалил я ее. Килдинг неожиданно остановился и уставился на меня. «Склонись», – приказал он. «Склонись, или рано, или поздно окажешься на предназначенном тебе кресте». «Ты не попутал ничего?» Охренел я от такого поворота. Встань на нашу сторону! Прими новый мир, что высияет на руинах старого! Займи место у его начала! Или умри, и твоя энергия все равно послужит его приближению!» Я вздохнул. Опять эта чушь. Правда, утверждение про приготовленный для меня крест мне как-то совсем не понравилось. Но да что взять с фанатика? Разве что помочь ему побыстрее отчалить в мир иной. «Примкни к нам! Только так ты защитишь себя и, возможно, тех, кого любишь!» Продолжал вещать Килдинг. «Себя защитить, чепушила!» Побагровел я и обрушил на него меч. Лезвие сверкнуло, словно удар молнии, и рассекло череп сектанта. Брызнула кровь в перемешку с мозгами. Я опустил меч. Слишком легкой была эта смерть. Я бы с большим удовольствием растянул ее, приколотив тварину к тому самому моему кресту, но времени было мало. Я подошел к Ане в тот момент, когда мир, казалось, затаил дыхание. Сектанты были либо мертвы, либо разбросаны, как листья перед бурей. Ну уж точно абсолютно для нас безопасны. «Нют», – прошептал я. «С тобой все в порядке?» Она повернулась ко мне, и на мгновение я увидел не хрупкую девушку, которую обучал, а могущественную и непостижимую богиню мщения. Затем так же быстро, как и появилась, впечатление прошло. Анька громко шмыгнула носом и вновь стала той молодой девочкой, которую я знал. «Я муху проглотила», – невпопад ответила она. «Блин, давай быстрее», – влезла в разговор Лакшери. «Помогите мне их снять. Мы успели, но теперь важно быстрее уйти. Шум, который мы подняли, может привлечь других сектантов или зараженных». Переглянувшись, мы с Аней поспешили на помощь ботанке. Втроем аккуратно сняли живых и почти здоровых студентов с крестов. Лакшери подставила свое плечо Кексу и что-то зашептала ему успокаивающе. Я помог подняться Карантину. «Спасибо, ребят», – благодарно прошептал тот. «Я думал, все, пасочки нам пришли». «Идти сможешь?» – поинтересовался я. Карантин покосился на свои ноги, одна из которых была сломана. «Ковылять. Или надо подлечиться чуть-чуть?» «Нам нужно уходить. Будешь ковылять», – жестко сказала Аня. Но я, осмотрев ногу Карантина, понял, что опереться на нее он никак не сможет. «Сейчас. Дай мне немного времени. Я быстро. Собери пока оружие и проконтролируй недобитков». Снова опуская сокурсника на землю, ответил я девочке. Анютка хищно улыбнулась и отошла от меня. А мы с Лакшери на пару занялись ногой Карантина. И мы почти успели ее срастить, когда вдалеке раздалось урчание и хруст ломаемых деревьев. Я все понял сразу. «Ты, помнится, говорила, что мы вернемся живыми и продолжим обучение», – уточнил я у Лакшери. «Да, именно так я увидела», – кивнула ботанка. «А сейчас?» «Что сейчас?» «Сейчас то же самое видишь?» «Ну да, Орк, я не понимаю». «Туда глянь», – я вытянул руку в направлении приближающейся угрозы. «Это в твоем видении тоже было?» Лакшери обернулась и, побледнев, ахнула. «Этого не было». «Тогда ноги в руки и валим, живо!» – скомандовал я.